давайте считать, что он от меня. В жизни всякого артиста, знаменитого и малоизвестного, есть страшные дни. Эти дни новогодние, когда каждый артист в выступлении готов воскликнуть: «Эх, елки!» «Елки» на Спилберга не меняют. 150 грамм для Деда Мороза, елочные террористы на куриных ногах мимо мавзолея. Судите сами. В то время, когда одни нормальные люди нарезают салат к праздничному столу, а другие нарезаются сами по себе, господа артисты выходят на сцену в спектаклях, чтобы культурно обслужить культурную часть населения и подогреть ее перед встречей Нового года. Драма, начавшаяся для актеров вечером 31 декабря, переходит в трагедию 1 января, когда в утренних спектаклях они изображают из себя всевозможных зверюшек, Аленушек, Иванушек и прочих сказочных персонажей. И только елочная страда, которая начинается в конце декабря и заканчивается в середине января, способна скрасить как моральную, так и материальную жизнь артистов, крепко задумывающихся над смыслом ремесла под Новый год. С помощью известных актеров и режиссеров мы решили перелистать страницы их новогодних приключений. Елки – единственно стабильный источник материального благополучия, непременно возникающий в актерской судьбе раз в год. Во всяком случае, если вы начинающий артист с туманными перспективами и мизерной ставкой, прокормиться на которую решительно невозможно. Вам прямая дорога в Деда Мороза. Гримируйтесь, хватайте мешок с подарками и по елкам. Анекдот слыхали? Русскому артисту звонят домой из Голливуда. «Алло, мистер Сидоров, это Стивен Спилберг. Бросайте все и срочно вылетайте в Лос-Анджелес. Вы мне необходимы на главную роль. Билет вам уже купили. Гонорар 10 миллионов долларов». А Сидоров Спилбергу и отвечает: «Не могу я, у меня елки». Интересен опыт деда в разных поколениях. Начнем с ветеранов дедморозовского движения Льва Дурова и Бориса Львовича. Лев Дуров. В колонном зале я работал на елке медведем. Как сейчас помню, вместо Деда Мороза главным почему-то был Владимир Ильич Ленин. Снегурочка, значит, с подарками и зверюшками, а Ленин, стало быть, с добрыми идеями. И вот в конце каждого представления Снегурка, обращаясь в зал, вызывала детей почитать стихи о Ленине. Детишки выскакивали, разумеется, подготовленные, с которыми репетировали день и ночь. И вот однажды спецдетишки чего-то замешкались, и Снегурочка взяла мальчика из первого ряда. Он громче всех кричал «Хочу!» и натянул руку. «Мальчик, ты будешь читать стихи о Ленине?» «О Ленине, о Ленине!» — кричит мальчик, подпрыгивая от нетерпения. «Ну, читай!» Мальчик встал посреди сцены и продекламировал. По улице шел зеленый крокодильчик и вдруг обосрался. У директора колонного зала, ответственных работников и у дедушки Ленина случился паралич. Мальчику в гробовой тишине сучили плюшевого медведя и усадили на место. Но самое страшное началось потом. Дядька, который привел мальчика на елку, стал делать вид, что это не его мальчик. А мальчик вдруг понял, что он совершил страшное преступление, и у обоих был такой вид, что не крокодильчика, а они обделались. На лице дядьки читалось, что он уже подбирает место своего будущего жительства в Колыму или Магадан. А мальчик, наверное, думал, где же он теперь окажется, в детдоме или в тюрьме для малолетних преступников.